Воздух. Воздух – это элемент, который несет перемену, и, когда он развит, человек может превращать отрицательное в положительное, ненависть в любовь, ревность в открытость, жадность в щедрость, гордость и эгоизм в умиротворенность. Воздух связан с любознательностью, жаждой знания и гибкостью ума. В своем высшем аспекте – это мудрость свершения. Если воздух преобладает, обычно недостает качеств земли и воды. В таком случае бывает мало устойчивости или удовлетворенности. Человеку трудно на чем-то сосредоточиться. Ему кажется, что хорошо там, где его нет, а на новом месте все повторяется. Трудно принимать вещи такими, каковы они есть. Трудно найти покой в том, что есть. Такой человек может быть тревожным, беспокойным, неспособным сосредоточиться, непостоянным. Радость сменяется у него печалью при любой, даже небольшой неприятности. Решимость сменяется неуверенностью. Вера легко рушится. В нем нет внутренней весомости, поэтому внешние влияния увлекают то в одну сторону, то в другую. Если воздуха недостаточно, человек бывает слишком инертен. Ему трудно что-либо изменить. Когда возникает какая-то тревога, она никуда не уходит. Даже незначительная забота крепко держится внутри. Если же воздух уравновешен, то беспокойство и заботы уступают место совсем другому. Человек обретает решительность. Уравновешенный воздух позволяет быть гибким. Даже если дела идут плохо, мы все же способны оценить и другие аспекты жизни. Даже получив плохие новости, мы способны видеть прекрасное синее небо. Воздух дает возможность уму двигаться в новом направлении, увидеть вещи с других точек зрения, и это способствует накоплению знания и понимания. Насколько быстро вы можете превратить свой гнев или депрессию, или раздражение, или жалость к самому себе в нечто благотворное, зависит от того, насколько развит в вас элемент воздух. Элемент воздух – это еще и прана, несущая ум. Вот почему в тантре и дзогчене, чтобы управлять элементом воздух и тем самым поддерживать нужное переживание, рекомендуются физические движения и позы. Когда возникает нарушение элемента воздух, трудно сосредоточиться умом, трудно усидеть в медитации. Человек нетерпелив. У него возникает множество вопросов, которые ему хочется задавать. Когда слишком много воздуха, трудно получить переживание пустой всеобщей основы, кунжи, потому что ум и энергия мечутся то туда, то сюда, привлекаемые ясностью и проявлениями. Воздух все соединяет. Он имеет отношение ко всем разновидностям связи. В качестве праны элемент воздух наполняет все и вся. Он – неотъемлемая энергия бытия. В тибетских практиках, выполняемых, когда человек умирает, лама призывает дух умершего, используя элемент воздух с помощью вдыхания. Установив связь с духом, лама помогает ему разрешить те сомнения, которые остались неразрешенными во время смерти. В некоторых тантрах о воздухе говорится в связи с магическими силами. Магия всегда использует преображение, и без энергии элемента воздух никакого преображения не бывает. Обычно говорят, что недостаток воздуха не дает возможности совершить магическое действие и мешает направлять свое перерождение. При недостатке воздуха продвижение в духовных практиках часто бывает недостаточным, и человек не способен превратить то, что возникает, в практику. Практики, которые развивают воздух, называются ца-лунг. В них работают с каналами и пранами тела. Эти практики включают в себя йогу тру-кор, практики, которые связаны с материальным телом, практику по-ва или перенос сознания, дыхание созерцания, во время которого центральный канал открывается с помощью дыхания и визуализации, и так далее. Некоторые из этих практик подробно описываются далее в этой книге. Обычно в практиках, связанных с воздухом, разделяют чистую и нечистую прану, что подразумевает одновременное разделение чистого и нечистого состояний ума. Воздух – такой элемент, который дает возможность различить и разделить эти состояния.